stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Платоническое, аристотелианское представление о времени. И эти предшествующие лекции должны были нас фундаментально подготовить к общему восприятию структуры темпоральности в той культуре, которая стоит у истоков нашей цивилизации, нашей культуры. И в истоках этой цивилизации, этой культуры отсутствует линейное время. Греки не мыслили линейного времени, потому что линейному времени не было места в их картине общей структуры бытия. Поэтому и у Платона, и у Аристотеля, и у неоплатоников, и, кстати, и у стоиков, и у любых других представителей греческой философии времени линейного нет. В большей или меньшей степени акцентированы, как мы сказали в последней беседе, циклы. Циклы могут быть, но эти циклы принципиально ничего нового не привносят в структуру темпоральности. Все эти циклы вращаются вокруг центра вечности. Можно представить себе, что одна часть цикла находится под более прямым воздействием точки вечности, другая часть цикла при опосредованном или менее прямого воздействия вечности. Но вечность есть, она преобладает, она превозмогает движение, и время как таковое, как мы показали, и вот это самое принципиальное, время вообще, вот как хронос, это связь движения и вечности. То есть то время, которое называется протос-хронос у Симпликия, или просто временем у Аристотеля как меры движения, это всегда сопряженность изменений метаболе с вечностью, с неизменностью. То есть всегда есть недвижимый двигатель и движение. И время – это то, что находится между недвижимым двигателем и движением, между вечным и постоянно меняющимся. Вот эта мера, вот эта структура наполнения изменений, процесса изменений, определенными смысловыми признаками, это и есть время. То есть время делает присутствие на периферии бытия выносимым. То есть благодаря времени материя или те структуры рассеянного центра бежного, строго центробежного движения, в котором движение и пребывает в своей такой фундаментальной основе вот это диссипационные расходящиеся процессы движения, турбулентного движения частиц, которые не являются частью чего-то, а являются частью ничего, вот это время помогает вынести это, помогает структурировать это движение, помогает превратить движение в гештальт и тем самым сделает его соотнесенным с вечностью, соотнесенным со смыслом. То есть время — это всегда время души. Время — это всегда мысль. Вот что важно. Время — это мысль. Это именно мысль, позволяющая справиться или со структурой бессмысленности. Движение как таковое, движение в своем абсолютном начале — это чистая бессмысленность. Это полное изменение одного в другое, превращение одного в другое, не позволяющее зафиксировать, где одно начинается, а где другое, и где оно кончается, где, соответственно, начинается и кончается другое. Вот эта нерасчлененность, хаотическая диссипация подвижности, совпадающая со стихией хора, как мы видели хора, которая постоянно движется, постоянно мечется, вот это метание хора само по себе невыносимо. Невыносимо для всего, что обладает душой или обладает умом. И время есть способ сделать невыносимое выносимым. Время есть способ придать неструктурированному хаотическому изменению некоторую ритмику гештальта, остановить мгновение. Именно время – это остановка, время – это мгновение. И благодаря этому настоящему и определяется будущее и прошлое. А будущее и прошлое, очень интересно, оно становится относительным. Это просто продукт наличия времени, потому что время – это только настоящее время. Время – это только настоящее. Момент настоящего и есть время. Благодаря этому моменту настоящего и мир становится, если угодно, выносимым. То есть выносимость мира – это мы можем выносить мир благодаря тому, что есть время, а время есть настоящее. То есть поэтому настоящее дает нам основу, опору, которая соединяет нас с вечностью. Поэтому в мгновении, в настоящем мгновении есть нечто божественное. Тот факт, что есть нечто настоящее, оно фактически, это и есть некоторое проявление или послание нам, недвижимому, от недвижимого двигателя, то есть от нашей собственной основы, нашего собственного центра. Но вот в таком эллинском времени, в таком времени, которое представляет собой замыкание неподвижного на движение, на стихию движения, не может быть никакой линейности. Прошлое и будущее принципиального значения здесь не имеют. Имеет принципиальное значение лишь настоящее, оно и есть время. Поэтому такое время, как мы говорили неоднократно, оно никуда не течет. Оно течет не из прошлого в будущее, не из будущего в прошлое. Оно просто вращается вокруг постоянства, постоянного центра. И важно, как настоящее соотносится с этим вечным, с центром, а не с прошлым и будущим. То есть будущее нас никуда не несет, и прошлое нас ниоткуда не освобождает. Прошлое и будущее возникают благодаря настоящему как ненастоящее. И весь смысл прошлого и будущего – это в том, что они не настоящие. Поэтому будущего нет и прошлого нет, есть только настоящее. Онтология греческого времени не может предполагать никакой стрелы времени. Время – это исключительно круг, оно никуда не течет. Нельзя спросить, куда течет время, никуда. Но правильный вопрос, вокруг чего течет время? А вот этот уже ответ может быть вокруг Бога, вокруг вечности, вокруг Айон. И этот танец мгновения, как говорил Ямблех, составляет суть времени. Но в танце же нет откуда и куда. Танец – это некоторая перманентная структура движения, движение организованное, движение, имеющее образ, гештальт, смысл, значение, символическое содержание, но начало такого движения, такого танца совпадает с его концом. Этого танца нет ни начала, ни конца. В этом греческий смысл. В этом смысл греческого времени. И откуда тут появится линейного времени? Очень многие историки и философы понимали, что греческая философия, греческая культура, греческая метафизика не дают для линейного времени никаких онтологических оснований. Иными словами, мы не можем вывести линейное время из Греции. И вот это самое принципиальное. То есть даже если мы рассмотрим, например, представление о посмертной судьбе душ у Платона, как он описывает это в диалоге «Федон», о смерти Сократа или в последней части диалога «Государство», где речь идет об Эре, рассказе Эра, умершего воина, который увидел, что происходит в потустороннем и вернулся на землю. И там, и в «Федоне», и в рассказе об Эре речь идет о суде, что человек умирает, его настоящее заканчивается, и дальше он отходит, достигает точки суда. Эта точка суда определяет, где следующее, что следующее предстоит этой душе испытать. Либо она отправляется на небо, то да, где живут души философов, в мир чистых, гиперборейских, прозрачных смыслов, либо она, наоборот, погружается в муки Аида и живет в темной жизни. Но через какое-то время опять наступает, когда цикл заканчивается, наступает момент суда, и приговор можно пересмотреть. Если человеческая душа в верхнем или в нижнем или в среднем мире сделает выводы из своего настоящего, то есть речь идет только о настоящем. И настоящее – это и есть бытие души, той неизменной искры, той идеи, которая пронизывает миры сверху вниз, снизу вверх. И именно эта вертикальная ось, пронизывающая и небесные миры, и земные миры, и подземные миры, она и есть душа, она и есть та ось, вокруг которой все развертывается. Она всегда в настоящем, она никогда не в будущем и не в прошлом. Поэтому такое бытие души, которое меняет свои место пребывания, может быть, в раю, может быть, в аду, может быть, в жизни, принципиально не фиксирует ее недвижимого двигателя, который находится всегда в самой душе. И вот этот недвижимый двигатель и создает время, делает выносимым земное бытие, делает блаженное бытие в раю и делает невыносимым бытие в аду. То есть бытие в Аиде, оно как раз окрадено временем. Там чистая длительность. Там это бытие в аду, это бытие, это пытка скукой. Пытка тем, что ничего не происходит. А наоборот, наполненность смыслами райского существования или небесного существования по Платону, она фактически приближает время к вечности. Да, это различные представления о темпоральности, различные модификации догмы, но главным везде и в небесной темпоральности, и в адской темпоральности, темпоральности подземного мира, темпоральности мира мертвых, и в темпоральности мира живых, земного мира, всегда смыслом является точка вечности. Все это развертывается, и земное существование, и небесное существование, и подземное существование в аду, и даже в Тартаре, все это сопряжено с вечностью. То есть в каждом из этих онтологических средств существует своя структура темпоральности, но время принципиально есть на всех этих уровнях отношение к вечности. Если, например, в мире небесном это отношение прозрачно, в мире земном наполовину прозрачно, наполовину смыто, то в мире ада, в подземном мире, наоборот, отношение наличия и вечности, или присутствия чего-то, какого-то предмета или существа, и его смысл предельно затуманены. То есть небо умно, ад глуп, и, соответственно, таковы темпоральности, небесные темпоральности и инфернальные подземные темпоральности. Но и это описание никак не дает нам линейного времени, потому что человек не живет к будущему и прошлому, он живет к вечному, он живет к самому себе, к центру своей души, и никакой линейности, никакой поступательности, никакой ориентации, никакой стрелы времени в этой модели невозможно. Поэтому в поисках того, как же линейное время, с которым мы знакомы, которым мы не сомневаемся, стало возможным, а как вот оно появилось, откуда, необходимо прибегать к внегреческому контексту. Потому что греческая философия, греческая культура не может создать предпосылки для появления линейного времени. Будущее и прошлое, они интересны тем, что они не существуют по отношению к настоящему, и все. То есть это некоторое умаление настоящего. То есть это то настоящее, которое становится ненастоящим. И в этом отношении не может движение из одного ненастоящего в другое ненастоящее создавать семантическую структуру по греческой структуре, в логике греческой метафизики. Для этого надо выйти за ее пределы. И вот поэтому-то проблема линейности имеет такое огромное значение и требует обращения к внегреческому контексту. Обычно этот вопрос решается так. Линейность связывают с иудейской традицией, с иудейской эсхатологией, с иудейским представлением о священной истории. И, соответственно, сам иудаизм был таким локальным феноменом в рамках эллинской и даже эллинистической культуры. А вот через христианство, которое стало захватывать постепенно средиземноморскую эллинистическую цивилизацию, мол, линейное время и пришло в культуру и уже нашло там свое место. Это конвенциональная точка зрения, так принято считать, мол, сами иудеи где-то тоже не сразу обнаружили эту идею времени. Появляется она, кстати, где-то в 6-5 веке, эта тематика, это историческая линейная ориентированность иудейской религии, то это не свойственно иудаизму как таковому. Это поздний иудаизм, после вавилонского пленения. Но, тем не менее, в иудаизме эта тема достаточно акцентирована. Через христианство она становится достоянием всей Римской империи, соответственно, всей греко-римской эллинистической культуры. И дальше, мол, отсюда и возникает это линейное время, хроники, это представление о неравенстве будущего и прошлого, о том, что время течет из прошлого в будущее. И, соответственно, иудаизм оказывается ответом на вопрос, откуда взялось линейное время. В каком-то смысле это замечание верно, поэтому нельзя его отбросить. Но оно принципиально неудовлетворительное. Вернее, оно становится очевидным неудовлетворительным тогда, когда мы начинаем разбираться глубже в библейской истории и в формировании этапов и складывания представления еврейской религии. Поскольку обычно, будучи довольно далеки от нее и рассматривая иудаизм через призму христианства и христианской учености за 2000-летней фактически, мы, как правило, иудаизм воспринимаем через эту призму, то есть через христианство, и нам представляется Ветхий Завет и иудейская религия как нечто такое однородное. Говорить о современном иудаизме, который не исчез и после христианства существовал довольно долго на периферии европейского общества, тоже трудно, потому что и иудейское самосознание религиозное испытывало воздействие все очень христианской культуры и окружающих народов, а потом в новое время, вообще до независимости, через Хасского движение еврейского просвещения исказило вообще все, что можно себе представить, потому что это Хасково, это такое прочтение иудейской традиции глазами материалистического европейского постхристианского атеиста. Ну, что вот Хасково нам может рассказать, только полный словарь атеиста, такой, как бы, который, естественно, иудаизм через Хасково, через просвещение никак не может правильно осмыслить. И, кроме того, на иудаизм влияло огромное влияние, оказало исламский эзотеризм и христианская мистика. Поэтому, в принципе, иудаизм уже последних 2000-летий, это довольно особый иудаизм. Там, конечно, есть определенные ключи, там можно кое-что увидеть и узнать о более ранних стадиях этой религии, но, конечно, через свою очередь оптику той или иной школы, той или иной традиции, того или иного времени, и под большим влиянием окружающей христианской цивилизации. Поэтому, собственно говоря, чем был изначально иудаизм, трудно представить. Но если мы просто дадим себе труд поинтересоваться серьезно, как-то посвятить какое-то время, внутреннее время, усилия, исследования библейской традиции, нам в какой-то момент бросится в глаза существенное различие между поздним иудаизмом и ранним иудаизмом. То есть между, фактически между тем иудаизмом, который сложился в самостоятельную богословскую, теологическую, религиозную систему после Вавилонского пленения, и тем иудаизмом, который был до этого события, до падения Иерусалима и увода, окончания самостоятельной независимой иудейской государственности и увод Навуходоносором, вавилонянами всего населения, практически всего населения Иудеи, а до этого еще Израиль, то есть северная область, Израиль и Сирия были включены, еще поставлены под власть ассирийцев и потом уже и вавилонян, которые сменили ассирийцев в качестве носителей всемирной идеи всемирного царства. В любом случае, евреи меняли свое положение и самосознание историческое на определенных этапах, и критическим поворотным моментом был конец, фактически конец разрушения первого храма. Вот это иудаизм первого храма, конечно, там еще и более древняя Моисеевская эпоха судей, эпоха первых царей Саула и Давида, до строительства храма, тоже привыкает к иудейской истории. Но что принципиально? Ту форму, которую приобретает иудейская традиция, особенно фарисейская традиция, эта форма датируется или складывается, безусловно, в ходе Вавилонского пленения, а особенно, очевидно, после того, как власть вавилонян падает и Вавилонское царство завоевывается ахеменидами персами. Вот фактически персидский переход к власти персов в Вселенской империи становится переломной точкой в истории иудейской теологии. Вот здесь как раз и формируются исторические аспекты иудаизма. Здесь возникает впервые откровенная тема воскресения мертвых, тема грядущего царя, причем вселенского царя, а не только иудейского, именно вселенского, в сочетании иудейского этноцентризма и вселенской миссии тех же ахеменидов, не случайно сам Кир именуется мессией, машиахом у пророков. И здесь, безусловно, мы имеем дело с наложением некоторой концепции вселенского царства и миссии избранного народа иудейского. Это новая тема, совершенно новая, и полностью отсутствует в раннем иудаизме, в иудаизме до Вавилонского, по крайней мере, пленения. Хотя и в свою очередь иудаизм до Вавилонского пленения имеет разные фазы, что стоит эпоха праотцев, потом Вавилонский плен, эпоха судей, утверждение царства в иудаизме и множество религиозно-идеологических трансформаций, которые сопровождают каждую из этих эпох. Это тоже может быть, но тут принципиально. Дело в том, вот самое главное вывод, дело в том, что если мы корректно и внимательно рассмотрим издание иудейского богословия и иудейской религии на разных этапах, мы придем к однозначному выводу, что история появляется там, вот та линейная история, эсхатология, обращение к будущему, обращение к Машиаху, ожидание финальных испытаний и восстановление вселенской мировой гармонии, воскресение мертвых и приход Машиаха, все эти темы поздние, они возникают в иудаизме исключительно после Вавилонского пленения. Конечно, можно предположить, что более того, была в эпоху позднего иудаизма, то есть с того же самого VI века, где обычно и принято располагать начало осевого или линейного времени, как ясность, должен назвать это время осевым, вот в этот период, как раз в VI веке до Рождества Христова, и происходит становление линейного времени. Это безусловно. И происходит оно же, в линейное время затрагивает иудаизм. Но при этом, теперь дальше самое интересное, никоим образом такое линейное время из иудаизма как такового, из иудаизма в целом, иудаизма включая довавилонский период, не вытекает. А ведь именно тогда, в довавилонский период, а не в послевавилонский период, и сложилась основная совокупность иудейских взглядов. То есть иудаизм как религиозная картина, как метафизика, совершенно особая, отличная, причем радикально отличная от окружающих западно-сирийских народов Ханаана, и не только западно-сирийских, отличие от хетов, которые там живут на территории того же Израиля, или отличие от народов моря, филистимлян, которые жили рядом с Иудеями. Но на побережье это особенность давно сложилась религия иудаизма, обособленного от окружающего ханаанского культурного пласта, очень существенно отличающегося. Но, тем не менее, отличающегося не потому, что иудеи были носителями идеи времени. Они не были носителями идеи времени, они были носителями идеи особой, совершенно уникальной религиозной ориентации, которую принято называть монотеизмом, с этим можно согласиться. Но из этой особенности монотеизма, из противостояния с другими народами, никак не вытекает история. Вот это самый принципиальный момент. История появляется в контексте иудейской теологии, а также все исторические аспекты после Вавилонского пленения, а еще точнее, после того, когда империя Навуходоносора переходит к Ахемениду, то есть в иранскую эпоху. И напрямую из довавилонского иудаизма идея времени, идея эсхатологии, идея мессии, идея ориентации из прошлого в будущее не вытекает никак. Вероятно, священные тексты отчасти подверглись обработке в этот поздний иудейский период, в поствавилонский период, наверняка это было именно так. Но все равно, даже если мы не будем на этом настаивать, все равно мы основное содержание до вавилонской иудейской традиции никак с линейным временем соотнести не можем. А что мы можем соотнести с линейным временем? То есть, иными словами, да, линейное время появляется в иудаизме, в поствавилонском, но только там. И не вытекает из самого основополагающего иудейского представления о бытии, Боге, человеке, мире, так же, как время линейное не вытекает из греческой темпоральности. Конечно, мы знаем о греческой темпоральности благодаря Платону, Аристотелю и другим философам неоплатонику гораздо больше, чем об иудейском представлении о времени. Более эксплицитно. Тем более, что те иудеи, которые стали философствовать, они сами в свою очередь находились уже вот так, филонах Александрийских, просто под таким сильным платоническим влиянием, что трудно сказать, иудейская ли это мысль вообще. Тем более, что Филон, даже будучи руководителем, предстоятелем иудейского общества в Александрии, возможно, не знал иврита, то есть это был такой эллинизированный, фактически эллинизированный еврей, то есть грек. По сути дела, платоник и грек, и он, конечно, оперирует с иудейской традицией, но интерпретация явно лежит в контексте греко-центричного мира. Поэтому мы не знаем точно, как древние иудеи понимали время, мы не знаем монотеистической темпоральности иудеев. Мы знаем о их падении, мы знаем о том, что в прошлом располагалась великая катастрофа, ну и у многих народов так сходное представление о том, что вначале было некое прекрасное бытие, а потом оно было утрачено, и наша задача держаться некоторых таких древних устоев. Это снова традиции, но да, вечность признается в Боге, то есть скорее при всех особенностях иудейской религии принципиального отличия темпоральности иудаизма от темпоральности эллинской традиции увидеть сложно. Может быть, ее и не было таких принципиальных отличий. Либо мы их не знаем, но точно там не было линейности. Линейность там появляется, да, но появляется лишь в эпоху Ахеменидов. И это не случайно. И из самой иудейской традиции линейность, эсхатология, ожидания Машиаха не вытекает. То есть иудаизм вполне может быть, как, например, иудаизм саддукеев, отрицавших воскресение мертвых. Или еще и в поствавилонский период существовали направления иудейские мысли, противоположные фарисеям как раз, которые и были той идеологической средой, где более всего линейность времени мессианства, идеи воскресения мертвых и существовало. То есть фарисеи были тем направлением, которые ближе всего стоят к тому эсхатологически и эзотерологически линейному времени, которое мы связываем с иудаизмом, но в самом иудаизме были течения, которые противостояли этому. То есть они были, ну, видимо, исходя из модели, аналогичной грекам. Зачем такое большое внимание уделять истории и будущему, когда Бог вечен, а Бог вечен, значит, Он вечен и сейчас. Он и сейчас находится от нас на том же расстоянии, как и всегда, как только Он, в отличие от греческой традиции, мыслится как онтологически предшествующий и создающий мир ничто из ничто, а не переходящий в них, как у греков. Да, различие между Богом и миром гораздо более существенное и непреодолимо именно в иудаизме, в креационистской версии монотеистической религии, но тем не менее по отношению это никак не аффектирует время. То есть время может, в каком-то смысле, время это свойство имманентного мира, время сотворено с миром и, соответственно, не является принципиально значимым. Да, это означает, что это не Бог. Время, если есть что-то временное, означает, что это нечто небожественное, ну и, в принципе, и греки могли бы, если время понимать как движение, то есть и как раз не время души, а движение, если так вот понимать, то они бы с этим могли согласиться. Иными словами, вот это здесь самое принципиальное. Из структуры иудейской метафизики, иудейской религии линейное время не вытекает. И появляется оно там, в этом контексте. Не сразу и не на основании, можно сказать так, автономного развития или становления иудейской традиции. Это не иудейская религия. И из иудейской метафизики она не вытекает из иудейской религии. И в иудаизме были такое преобладающее направление, фарисейское как раз, которое же в основании Талмуда, что Талмуд написан под последователями фарисеев, составом, как написано, составом, точнее, записан, потому что это устная Тора, Талмуд, содержание Талмуда. Так вот, да, фарисеи преобладали, да, фарисеи в постбабилонский период фактически отождествлялись с содержанием иудаизма, и поэтому эсхатологические, мессианские, такие темпоральные, линейные модели представления о священной истории в иудаизме позднем доминировали, но существовали еще и альтернативные направления, которые были и до Христа, и во время Христа, такие как саддукеи, которые, в принципе, отвергали эсхатологическую линейность фарисейской эсхатологии. Поэтому, и линейность, соответственно, поэтому из иудаизма это не вытекает. И вот тут-то мы подходим к проблеме, откуда же взялось линейное время, если оно не взялось ни у греков, ни у иудеев. Откуда оно взялось? Ведь для того, чтобы линейное время появилось, для того, чтобы у будущего и прошлого возникло автономное бытие, смысл и нагрузка, не вытекающие из мгновения настоящего, не сопряженное с моментом вечности, испытываемым в моменте настоящего, а каким-то иным образом, для того, чтобы фактически будущее сбылось, а бывшее стало причастным к бытию, чтобы мы сказали «это было» с точки зрения «быть» или «это будет». Для этого должны были быть совершенно иные метафизические предпосылки, которых мы не находим ни в греческой, ни в иудейской традиции. Тайны линейного времени, онтологию прошлого и будущего, онтологию свободного от настоящего, где настоящий, наоборот, становится моментом между прошлым и будущим, а не наоборот, прошлое и будущее становится не настоящим, и все почти чуть ли не заменимо, потому что с точки зрения настоящего есть только то, что «эстим» по-гречески, то, что есть в Вот есть сейчас. Вот то, что есть, есть сейчас. А то, что будет, этого нет. И то, что было, этого нет. Неважно, уже нет или еще нет. Просто нет. А соответственно, если нет, то и нет. Это и главная онтологическая закономерность именно греческого понимания темпоральности, греческое понимание времени как доксы, которая истина только в одном моменте, или ортодоксально, когда она направлена к вечности. Да, это риторическая сфера, время – это сфера риторики, но такой риторики, которая обращена в сторону истины. И тогда это единственное высказывание, которое не может быть полностью истинным, потому что истинной является только вечность. Соответственно, то, что во времени ближе всего к вечности, или к движению ближе всего к вечности, что замирает, это правильное слово, ортодоксальное, православное высказывание, обращенное к вечности. Но никак не прошлое, никак не будущее. И вот здесь возникает такое, что откуда может прийти линейное время, откуда прошлое и будущее могут взять бытие, как они сами могут сбыться помимо настоящего, и как они, наоборот, могут подчинить себе настоящее, как так произошло. И здесь, конечно, следует обратить внимание на исторический контекст. Даже если мы знаем линейность ярче всего в иудаизме, а еще ярче через христианство, которое, собственно, заимствовало у иудаизма именно этот эсхатологический обостренный исторический момент, где новый завет, это будущее, которое сбылось, это царство будущего века, то есть христианство обострило до предела линейность позднеиудейского времени. Да, конечно, ярче всего это иудаизм и христианство, но и то, и другое, если христианство частично обосновывается иудаизмом, и отсюда время, безусловно, а частично греческая традиция, отсюда как раз не время, а скорее отношение настоящего к вечности. То есть эллинские концепты и теории, которые, как бы, слово вошли в христианство. Вот это эллинское время не могло принести с собой время и не принесло. Время принес, безусловно, в христианство и иудаизм, и поэтому правы те, которые говорят, что линейное время в христианской культуре возникло благодаря иудаизму. Да, так. А вот теперь вопрос, а как оно, благодаря чему это линейное время пришло в сам иудаизм? Если линейное время не вытекает ни из теологии, ни из онтологии, ни из метафизики раннего вавилонского иудаизма. И совершенно очевидно, что можно сказать. Значит, иудеи познакомились с линейным временем во время своего пленения. С определенной формой вычисления времени, то есть зодиакальным временем, они могли вполне познакомиться в первый период вавилонского плена, тем более, что многие вожди иудейской общины, как мы знаем о трех отроках и о самом пророке Данииле, завоевали высшие позиции советников и мудрецов при Навуходоносоре, то есть при вавилонских правителях. Соответственно, они могли познакомиться с вавилонской культурой, и действительно исследования звездного неба, исчисления разного рода космических циклов с прецессией экинокса, предварением равноденствия. Все это было очень развито в вавилонской культуре, но в вавилонской культуре не было представления о принципиальной различии и важности будущего и прошлого. Да, измерять длительность, измерять циклы у вавилонян евреи могли научиться, но они этим особенно не прославились. Как раз не это составляет их главную религиозную мысль о линейном времени. Поэтому, и более того, судя по более поздним вавилонским, как раз и поствавилонским иудейским источникам, большого влияния, впечатления на них вавилонская, как тогда говорили, халдейская традиция не произвела. А вот когда произошла смена власти, и вавилонскую династию Навуходоносора Балтасара сменили ахемениды, персы, вот тут-то начинается и с иудаизмом что-то принципиально новое. Тогда же строится персы отпускают иудеев, позволяют им вернуться в Иерусалим, строительство второго храма, и начинается грандиозная реформация. Фактически строится некий второй иудаизм, иудаизм поствавилонский. И строится он в контексте Персидско-Иранской империи, внутри, как провинция этой империи, как сатрапия, своего рода даже полмания, не то что сатрапия, сатрапия там была вся Сирия, там включая, это было большое направление, как некоторая маленькая провинциальная часть Иранской империи отстраивается вокруг Иерусалима бытие еврейского народа. Отстраивается, строится храм, возводится второй храм Зарававеля. И Эзра, пророк Эзра, восстанавливает очень многие параметры религиозного бытия, фактически разрушенного вавилонского пленения и измененного. Но очень интересно, восстанавливает ли Эзра то, что было до вавилонского пленения, либо он формирует фактически с иудаизм заново. Вот если мы внимательно присмотримся к именно как раз к этим, даже в Библии, в Ветхом Завете, сохранившимся описанием реформ Эзра, то очень многие вещи покажутся чрезвычайно близкими к иранским. Тот же самый необходимость резкого разделения иудеев и неиудеев, так что Эзра требует от иудеев расстаться со своими женами, со своими детьми, которые в предшествующую эпоху не принадлежали иудейскому народу. То есть крайний этноцентризм, фактически мистический расизм Эзры, очень болезненный, потому что он говорит всем покинуть своих жен, детей и мужей, если они не евреи. Соответственно, вот, именно потому что евреи святы, а смешение с ними исказит историю народа. Кажется, что это в духе иудаизма, который изначально говорил об избранном народе. Вот это избранничество, действительно избранный народ, это до вавилонского пленения. Но мы не знаем таких жесточайших правил. Никто не применял почти тоталитарным, общеобязательным образом в общине столь жесткие расовые предписания, причем столь болезненные. И если мы посмотрим на иранскую традицию, мы видим, что это как раз напротив характерно для иранской религии, которая считала иранцев людьми божественными, чистыми, они были носителями божественного, светлого божества, солнечного Армазда, и поэтому практиковал даже в некоторых случаях как сакральное кровосмешение, лишь бы только не передать святую иранскую кровь солнечного божества, светлого божества, куда-то за пределы иранского избранного народа. То есть вот практики расизма Эзры, сакрального расизма этого поствавилонского иудаизма, они напоминают отчасти иранские, не иудейские, а иранские практики. И то же самое можно сказать в очень многих сторонах этого позднего иудаизма. Не случайно в Коране приводится очень странное, в критике, в полемике с иудеями, приводится очень странное, на первый взгляд, обвинение. Совершенно мало кто на него обратил внимание, ставящий в тупик, когда критикуется Израиль и иудаизм с точки зрения новой религии ислама, Мухаммед говорит, что они сделали Эзру пророком. Прошу прощения, в Коране говорится, что они почитают Эзру как Бога. Но самое главное, устойчивая критика иудаизма, что они сделали своими единственными друзьями Бога, то есть критикуется иудейский партикуляризм или такой религиозный расизм иудаизма. Но одновременно вот тот факт, что в одном месте Эзра выделяется, что они, иудеи, считают Эзру Бога, и поэтому они ошибаются. То есть, в принципе, вот роль Эзры, пророка Эзры, здесь как раз и подчеркивается. Скорее всего, поскольку ислам формировался там, в среде иудео-христианских, где было много иудейских направлений, христианских, соответственно, какие-то традиции дошли до Мухаммеда относительно роли и значения Эзра, а потом эта роль постепенно растворилась, и такую ясность или такой вот радикализм, экстремальную форму обожествления Эзра или его отношения с Богом мы как раз не видим. А это была бы вполне зороастрийская, если угодно, черта. Иными словами, если мы признаем, что линейное время, представление о конце времен, о Мессии, Машиахе, о воскресении мертвых и о значении будущего века пришло в иудаизм из Ирана, из иранской традиции, и если мы видим синхронизм этого появления линейности у иудеев как раз в период, в тот период, когда сами иудеи были подданными Иранской империи, не все же иудеи вернулись с Равагелем и с Цезарой. Многие остались на территории Вавилонами, Месопотамии, и тех обширных владений, которые входили в империю Ахеменидов. Они распространились по этой империи, а вот возвращение 10 израильских, то есть северно-иудейских колен, так вот до сих пор многие считают эти колена потерянными. Это разные теории, я не хочу в них даваться, потому что одни говорят, что вернулись представители всех колен, другие говорят, что вернулись представители только иудеи, то есть колен, которые вернулись, которые изначально были захвачены именно в Иерусалиме и в его окрестностях, то есть в Иудее, они все колена вернулись. Другие говорят, что все, но в любом случае очевидно, что часть евреев внутри империи Ахеменидов переместилась и вернулась в окрестности Иерусалима, где организовала, восстановила или заново организовала, хотя, конечно, на предшествующей основе, свою религиозную общину, свои правила, свою, восстановили свою цивилизацию, хотя и без политической независимости, статус культурной автономии, можно было бы сказать современным языком. Это даже не муниципальное самоуправление, культурная автономия, культурно-религиозная автономия. Вот что был такой второй храм, иудаизм второго храма. Но многие евреи остались и в империи Ахеменидов, они были иудеями, они также продолжали свои традиции. И, естественно, иранское влияние на них не могло не сказаться. И более того, если бы, вот мы могли бы допустить это и для вавилонян, но мы этого не видим подтверждения. Вот вавилонская традиция, в частности, большое внимание звездному небу, какие-то мифологические сюжеты, вот это в иудаизме мы не встречаем в позднем иудаизме. А иранские влияния сплошь и рядом. То есть речь идет не о том, просто о том, что раз они жили, иудеи жили, например, под иранцами, то они обязательно должны были воспринять их взгляды, это совсем не обязательно. Вавилонские взгляды, они особенно иудеи не восприняли, а вот иранские восприняли, и глубоко. Вот поэтому тоже, это не механическое замечание, кто правит, тот и задает идеологию. Да, тот, кто правит, задает идеологию, но в некоторых случаях эта идеология уходит вглубь, принимается и предопределяет будущее всех тех культур или каких-то культур и народов, которые оказываются под влиянием этой доминирующей религиозной или светской любой идеологии. А в иных случаях, наоборот, не оказывают никакого влияния. Или наоборот, более того, подчас правящие элиты перенимают у покоренных культур и народов, культур и общин, их идеологии или их религии. Это тоже бывает. То есть меньшинство, власть относится с культурой не прямо, не линейно. Вот чья власть, та и культура, иногда так, а иногда не так. Или чья власть, тот и того язык. Иногда пришли завоеватели из другого племени, навязали свой язык, и все подданные стали говорить на этом языке, как более или менее произошло, например, в Индии или в самом Иране, в самом узком понимании, в Персии. А в другом случае, наоборот, пришли иноплеменники и переняли язык местного населения. Тоже часто бывает. Соответственно, в истории бывает все по-разному, но вот что касается, теперь для того, чтобы доказать, что линейность пришла из Ирана, нам надо обратиться к иранской традиции. А это очень важно, потому что в Греции, в греческой традиции, мы не видим предпосылок линейного времени, в иудейской метафизике, иудейской религии, до вавилонской, мы не видим предпосылок линейного времени. Теперь давайте посмотрим на, собственно, маздеевскую иранскую традицию, а есть ли вне предпосылки линейного времени. Сразу могу сказать, что иранская традиция индоевропейская, одна из индоевропейских культур, как и греческая, как и латинская, как и индийская. Но отличие иранской традиции от этих культур фундаментально. То есть, да, это индоевропейская религия, индоевропейская метафизика, индоевропейский язык, очень близкие представления с индийской культурой, там такое же название для богов и титанов, только перевернутое. В иранской традиции демоны называются демоны, а богами – ахуры. А в Индии девы считают, называются богами, а асуры – демонами. То есть, как обратное. Но, тем не менее, это явно, что за этим стоит единство некоторого религиозного представления. Но можно было бы сказать, что иранская традиция и есть одна из версий индоевропейской традиции. С точки зрения языка происхождение все верно. Да, так оно и есть. Но иранская религия маздеизма и зороастризма не является просто одним из метафизических ответвлений единой европейской прототрадиции. На самом деле между греческой религией, между римской религией, такими различными, и еще более различной индийской религией существует множество таких особенностей и отличий, но существует единство метафизики. Все эти традиции, вообще все традиции индоевропейские, за одним единственным исключением иранской традиции, все они строятся вокруг безусловного монизма, безусловной доминации высшего небесного мужского отеческого начала. Это доминация абсолютна, и поэтому они, ни одна из индоевропейских традиций, за исключением иранской традиции, не основана на метафизическом дуализме. То есть ни у одного индоевропейского народа нет представления о споре двух богов, а наличии двух противоположных и равновесомых, если угодно, начал у истоков онтологии. То есть представление о зле, о иллюзии, о противостоянии, все это сводится к некоторым второстепенным уровням. Всегда есть вечные боги, которые на периферии, где-то в районе Тартара, на периферии сталкиваются с антагонизмом. Антагонизм всегда, тем не менее, есть не что иное, как, вот платоники говорят, зло есть умаление добра. Лишь умаление добра, у зла нет своего бытия, у зла нет своего божественного происхождения. Зло всегда лишь минус, всегда лишь вычитание. И у этого вычитания нет субъекта. То есть субъект есть только утверждение, а вычитание есть умаление этого субъекта, но не другой субъект. Так построена латино-римская традиция, так построена греческая традиция, так построена индийская традиция. И все индоевропейские культуры таким образом построены с точки зрения понимания зла как умаления добра. И лишь иранская традиция, только одна иранская традиция говорит другое, сообщает, что существует не один бог, а два. И второй бог, он такой же субъект, такой же могущественный, самостоятельный, живой и действующий субъект, как и первый. Вот это совершенно не индоевропейская мысль. Это мысль уникальна для индоевропейского контекста. Это мысль глубоко чужда индусу, греку, римлянину, германцу, кельту, что существует некоторое второе, контрбожественное начало, которое сопоставимо с Творцом мира, со светом, с Небесным Отцом. И как бы у отрицания есть субъект. Отрицание – это не просто умаление, а есть некоторое действенный центр отрицания. И вот это как раз и скорее всего, и является метафизической предпосылкой порождения линейного времени. Потому что для того, чтобы... И, кстати, ни в одной из других традиций, ни в индийской, ни в римской, ни в германской, нет в своих корнях нет представления о линейном времени. Оно есть только в иранской традиции, оно рождается в иранской традиции как следствие применения этой дуальной метафизики. Сейчас я поясню. Этот тезис, он является самым главным, потому что благодаря ему становится понятным, что время придумали иранцы, что время, линейное время, не то время, с которым мы до этого имели дело, а время как история, время как поступательность, время как течение откуда-то куда-то. Греческое время, даже иудейское время религиозно никуда не течет, оно течет вокруг чего-то. А именно в Иране у времени появляется цель, у времени появляется ориентир, а соответственно у времени появляется и начало. То есть именно иранская метафизика и создает предпосылки для линейного времени. Вот наш главный тезис. Иран, иранская религия, иранская метафизика, иранская философия является тем контекстом, где сформировалось представление о линейном времени, и дальше через иудаизм, а также через широкое влияние иранской, ахаменидской культуры, и даже в эпоху эллинизма, как иранские мотивы внутри эллинистической культуры, это повлияло на иудаизм, это повлияло на широкий контекст именно эсхатологически ориентированного эллинизма и в конечном итоге привело к христианству, где сочеталось греческое начало и иранское начало. Иранское начало было, если угодно, доставлено иудаизмом, оно было оформлено иудаизмом, оно в христианство пришло через иудаизм, Но метафизика линейного времени, метафизика эсхатологического вектора, которая составляет особенность позднего иудаизма и еще большей степени христианства, это плод иранской культуры, иранского иудаизма. Вот это главный тезис, который объясняет происхождение линейного времени. Конечно, это линейное время не только как было скопировано из Ирана, нет. Линейное время из Ирана проникло в иудейскую традицию, отчасти в эллинизм, и предопределило некоторую симбиотическую версию той линейности, которая синтетически соединилась с греческой или даже иудейской темпоральностью. То есть в конечном итоге та линейность, с которой мы имеем дело, это не совсем чистая иранская линейность, это линейность, темперированная в значительной мере греческой темпоральности или такой влиянием, меньше гораздо, чем обычно принято считать, древней иудейской религиозности. Таким образом, то линейное время, с которым имеем дело мы в эпоху христианства, это еще не полноценное иранское линейное время, или тем более еще не линейное время нового модерна, новой эпохи. Но это уже линейность. Линейность в сочетании с цикличностью. То есть такая линейность, она соединилась с цикличностью, разомкнув эту цикличность и акцентировав эту цикличность. И однако не упразднив круговую греческую темпоральность развертывания становление вокруг точки неподвижного двигателя, не отменив ее полностью. То есть мы имеем дело с очень сложной суперпозицией различных темпоральностей. То есть нет ничего более такого комплексного, запутанного и многоуровневого, чем представление о времени в христианской и постхристианской цивилизации. Вот это вот очень важный момент. И это главное, пожалуй, что... Но когда мы пытаемся найти чистые формы, выделив их из этой очень сложной, скомпонированной, композиционной структуры нашей темпоральности, еще надо добавить христианское влияние кальвинизма, протестантская версия христианского времени, дальше эпоха модерна, которая еще привносит свои поправки в эту линейность. То есть сама история линейного времени в западной культуре целая история, целая тема. Тут тоже надо очень тщательно разбираться, но в любом случае самый главный вывод, к которому мы подходим, это истоки происхождения родины линейного времени. Метафизическая родина линейного времени является иранская дуалистическая, маздаистская, зороастрийская традиция. Это самое принципиальное, и принципиальным является то, что линейное время приобретает смысл только тогда, когда появляется второй бог. То есть только когда есть Армузская Ариман, бог света и бог тьмы, и когда борьба между ними имеет по-настоящему равновесное, если угодно, напряженное, драматическое, трагическое измерение, и когда эта борьба становится по-настоящему, это не игра, и победа света или победа тьмы, они равновозможны. Вот тут-то и начинается история. Тут то, что происходит во времени, по-настоящему приобретает смысл. До этого все, что происходящее во времени, имеет смысл только по отношению к вечности. И вдруг, впервые, то, что происходит во времени, внутри движения, не во времени, как соотношение между точкой движения и точкой неподвижности, то, что происходит внутри самого движения. То есть само движение, сами изменения внешнего мира перестают быть танцем мгновения. Это уже не танец мгновения, это путь из точки А в точку Б, из альфа к омеге. И эти точки не совпадают. Эти точки не совпадают, цикл разомкнут, и возникает линейность. Именно потому, что происходящее в движении, на периферии, потому что раньше мы видели как периферию движения, все приобретает автономный смысл. Соответственно, время начинает иметь значение, движение начинает иметь значение, ориентир этого движения, семантика этого движения возникает предпосылки священной истории. Именно потому, что здесь все всерьез. Поскольку, когда мы говорим, что есть один Бог, он свет, и есть такое его маленькое постепенное снисхождение, сумерки этого Бога или его мира такого же светлого, чистого, просто сумерки, затемнение постепенное, то у этого затемнения нет субъекта. Это затемнение происходит просто от ослабевания жизни центра, одного. То есть по мере удаления от недвижимого двигателя движение становится все более и более бессмысленным, пока вот не начинает рассеиваться в энтропии. Но там, за этим внешним пределом энтропии, никого нет и ничего нет. Там чистая пустота. То есть Бог абсолютен, Бог содержания смысла, бытия, мысли. И удаляясь от него, да, мир гаснет, сознание гаснет, онтология гаснет. Да, все ухудшается, потому что от лучшего мы отходим. Но все ухудшается само по себе. Потому что вот эта дистанция сама по себе от лучшего к худшему, от вечности к движению, она сама ухудшает качество времени, то есть во внутреннем смысле. И поэтому задача только осуществить, как мы много раз говорили, эпистрофе, и поняв, что онтологические условия плоховаты, начинать возвращаться отдельной личности, коллективу, и восстанавливать структуры вечности, заново утверждая лучший порядок вместо худшего. Да, вот можно заметить какую-то циклическую логику, но не в ней дело. Дело в том, что то, что происходит на периферии круга времени, не имеет самостоятельного смысла, этого нету ни будущего, ни прошлого, потому что нету никакого постороннего субъекта, то есть минус или ухудшение добра. Это некоторый процесс, у которого нет бенефициара. Никто не радуется тому, что происходит удаление от центра к периферии. Никто не притягивает. Там нет полюса притяжения на внешней стороны от движения. То есть движение – это просто сугубо отрицательное истощение положительного, некий кенесис, некоторое обнищание, обнищание плюса. Минус – это обнищание плюса в такой модели. И, соответственно, это обнищание плюса никак не конституируется ни в какую самоважную, самодостаточную точку. То есть есть только один полюс. Это полюс недвижимого двигателя, полюс Бога, полюс активного интеллекта, полюс вечности. А по ту сторону движения ничего нет. Там нет антивечности. А вот иранская традиция говорит, есть. Есть вечность и есть контрвечность. Есть вечность света, который, вокруг которой структурируются духовные и телесные миры. И есть вечность тьмы. И вот эта вечность тьмы представляет собой не просто процесс умаления света, но у минуса есть свой господин. Господин минуса – бог минуса. Некоторый бог, сопоставимый по своему могуществу с богом плюса. И именно это и размыкает цикл. Это и не дает возможность видеть мир как некоторое совершенное хороводное движение, как танец мгновений вокруг центра. Этот танец размыкается, кто-то в него вторгается, кто-то ему мешает, кто-то ему препятствует тому, чтобы мгновение танцевали непрерывно вокруг центра вечности. Кто-то разбивает хоровод, кто-то рассекает круг, кто-то вторгается. И тот, кто вторгается, это не просто так, что хоровод устал, что он крутился, начинает постепенно кто-то там падать, спотыкаться, кто-то отдыхать, уже не может больше осуществлять этот танец мгновений. Время как бы начинает слетать со своей оси. Так можно интерпретировать диалог политик Платона. Но все равно милостивый бог, видя, что хоровод устал, заново его запускает, как-то модифицирует, подбадривает, новых танцоров набирает. Ну, неважно, и хоровод продолжается. Новые мгновения начинают вращаться вокруг вечности, если применять то представление о царстве Кроноса и царстве Зевса и того момента поворота колеса, когда солнце начинает подниматься на западе, о чем говорит Платон в диалоге «Политика», об этом мы говорили на прошлой лекции. Так вот, бывают проблемы со временем в этом манизме греческом, но не бывает катастроф. А в иранской традиции как раз само движение уже есть катастрофа. То есть цикл разомкнут, хоровода нет, а есть движение из одной точки в другую. И от движения каждого участника этой процессии, уже линейной процессии, а не круговой, зависит, куда эта процессия придет. Потому что если кто-то неправильно сделает какой-то жест или действие, то вся процессия пойдет не туда. И таким образом от участника этого танца мгновений, от каждого мгновения теперь зависит судьба всего времени, всего движения. То есть каждое мгновение фактически имеет не одну только перспективу вернуться к своему вечному истоку, а две – либо вернуться к истоку, это похоже на греческую модель, либо сделать шаг в сторону из хоровода, либо сорваться, либо отпрыгнуть от хоровода, потому что там, во внешней стороне хоровода мгновений, стоит темный принц, темное начало, темный властитель минуса, субъект минуса, черный бог. И этот черный бог, он также манит к себе мгновение, также манит к себе участника процесса сакральной истории. И этот участник приобретает новое значение. Раньше он был фактически функцией от центра. Раньше человек был таким сумерком Бога. То есть Бог находится в состоянии собраться и появляется человек. То есть человек такой как бы поглупевший или ограничивающий себя Бог. А тут человек или мир сам по себе, любая группа антическая, присутствующая в бытии группы, любой гештальт периферии оказывается распятым, раздираемым двумя точками притяжения. Его притягивает к себе Бог, и его притягивает к себе черный Бог. Светлый и черный Бог, они начинают биться за саму структуру времени. И так время перестает быть замкнутым, время перестает быть круглым, появляется линейное время. Именно наличие второго черного бога и делает линейное время возможным. Вот это главный вывод. Главный вывод из анализа иранской религии. Ну и дальше уже теперь вот с этими метафизическими подробными подробными разъяснениями, мы подходим к иранской традиции и действительно обнаруживаем в ней, в ее истоках, несмотря на то, что сама Авеста была записана довольно поздно, исходя из анализа архаических структур и архаических представлений, очевидно, что долгие, наверное, многие тысячелетия она до получения такого фиксированного текстовой формы, фиксированной текстовой формы существовала Зент-Авеста Укса, передаваясь из поколения в поколение. Это очень архаические представления, явно уходящие вглубь эпох, гораздо более древние, чем VI век до Рождества Христова. Это, как минимум, это конец второго тысячелетия до Рождества Христова, когда эти представления возникли. Так, собственно, говорит сама зороастрийская традиция, но в любом случае мы имеем дело с глубоко архаическим материалом. И в этом глубоко архаическом материале мы встречаем полную, и на этот раз метафизически обоснованную теорию линейного времени. Описывается она в зороастрийском мифе, или в зороастрийской религии приблизительно так. Бог, первичный бог, родил двух братьев, Армузда и Аримана. При этом вначале должен был появиться Армузд, а потом Ариман, то есть как его тень. Но Армуз был чистый, искренний, он не был не способен брать. Он рассказал своему единоутробному брату о том, что тот, кто родится первым, тому будет принадлежать власть в мире. И тот будет богом. И тогда Ариман обманул его хитростью, появился первым на свет. То есть он появился первым на свет, и его изначальная бездна, которая породила, зачала в себе этих богов, сама от себя, эта бездна ужаснулась Ариману и фактически отправила его сразу в ссылку на периферию мира. Но он обладал такой выторгованной неправильным образом властью. Очень напоминает историю Якова и Исава. Соответственно, Каббала трактует это вообще приблизительно в таком же духе, что Исав появился на свет первенцем, стал первенцем Исаака нелегально, фактически, вот, в духе этого зороастрийского религиозного представления. Так вот, светлый бог Армуз, Ахура Мазда, появляется в Тайме, но поскольку он и есть настоящее явление, это все происходит внутри вечности, это вечное рождение Армузда. Вечный Армуз рождается в вечном ничто, в вечной бездне, и дальше возникает Зерван. Зерван – это время. И время мыслится здесь на Пехлеви Зерван, или на более авестийском языке Зерван, это как свечение Армазда. То есть Армазд, Ахура Мазда, приходит в свечение. И это свечение есть Зерван, то есть вечность как время. Но поскольку существует и внешний полюс Анграманию, Ариман, противоположная точка, которая появилась первой, была изгнана на периферию, то это время, которое в Ахура Мазде существует все одновременно, как айом, как вечность, это уже знакомо, очень похоже на греческую картину, это вечность под влиянием внешнего черного полюса, эта вечность размыкается и становится историей. То есть, ну, собственно говоря, Ахура Мазда – это все время, это все циклическое или даже еще собранное, синтетическое, одновременно синхроническое время. Но благодаря второму полюсу это время развертывается, вот вечное время развертывается на линейное время. И это время становится временем битвы, временем борьбы. Именно тогда история приобретает смысл и линейность, когда она становится территорией борьбы. При этом, если бы эта борьба была игровой, то не было бы линейности. А это не игровая борьба. То есть время вынуждено раскрыться из окружающего орбита сияния, направленного во всех направлениях, раскрыться и стать некой змеей, некоторым отрезком, где есть начало и где есть конец, именно потому, что по этому времени был нанесен изначально, по этому замкнутому кругу времени, был нанесен метафизический удар черного бога. Черный бог бьет по Зервану, по славе Ахура Мазды, по излучению света Ахура Мазды, и этот круг размыкается. Размыкаясь, он развертывается в линию. У линии есть начало и есть конец. И это происходит исключительно потому, что есть второе черное начало. Не будь его, не было бы линейного времени. Вот это принципиально. И вот дальше уже все становится, все приобретает характер более или менее знакомого нам представления о линейном времени. Утверждается 12 веков. 12 веков, они не обязательно длятся тысячи лет, по нашему представлению, либо длятся, это уже не принципиально. У времени, время есть всегда мира, по Аристотелю, соответственно, время возникает как века. Время не возникает просто как движение, а время возникает как такой развернувшийся в линию круг. И поэтому этот круг имел ограниченную длину, соответственно, в зависимости от диаметра, и когда он развертывается, размыкается под ударом Аримана, то он превращается в законченную и конечную структуру, разделенную на 12 частей или 12 веков. Поэтому время, вечность состоит из веков. Но когда вечность размыкается во время, тогда века становятся последовательными друг за друга, и начало и конец не совпадают. Как происходит дальше описание этих 12 веков? Они делятся на 4 периода. 4 периода по 3 века, ну что вполне напоминает циклическое деление на 12 месяцев и 4 сезона. Первый такой абсолютный сезон линейного времени представляет собой эпоху творения ментального мира. И здесь снова очень, пока все идет так же, как у неоплатоников или у платоников, потому что зороастрийская традиция говорит, что Ахура Мазда, светлый бог, творит вначале мир Меног. Менога – это значит то же самое, что и ментальный, тот же самый мыслительный. То есть творит мир идей или небесный мир. Это мир вечный, мир, в котором лучи Зервана времени, лучи славы пронизывают все его структуры. Это мир идей, световых идей, очень напоминающий мир идей Платона. Это Меног Ахура Мазды. И когда творение завершено, по этому светлому миру, это да, называется Бундахишн. На авестийском языке Бундахишн – это творение. Вот творение – это творение Меног, в первую очередь. И вот это творение мира Меног, оно проходит первый сезон Бундахишн. Или первая часть Бундахишн. Творится мир идей. И когда проходит 3000 лет, условно 3000 лет, 3 тысячелетия, 3 больших века, если угодно, когда проходит 3 такта этого линейного времени, исторического времени, в этот момент откуда-то с абсолютной периферии мир идей получает удар. Черный бог от Громанию наносит удар по миру идей. И мир идей содрогается. Наступает первый этап борьбы света и тьмы. Мир Меног, мир идей облекается в броню. Ангельские Амешис Пента, архангелы или архонты, Ахура Мазды, световые, представляющие зороастрийские добродетели, облачаются в броню и начинают биться с полчищем ангроманию. Ангроманию в своей периферии создает черную копию мира Минок, то есть мир антиидей. Если Ахура Мазда создает прекрасный мир идей, то ангроманию Ариман создает миры, копирующие эти идеи, но не в материи еще, обратите внимание, а в метафизике. То есть возникает небесное царство и адское царство. И еще нет промежуточного царства. Есть только мир идей и мир антиидей. То есть ангроманию создает мир антиидей, который представляет собой черные опрокинутые симулякра, если угодно, мира идей. И там тоже существует только черная седмерица, не светлая, а черная седмерица, и состоит не из святых архонтов и архангелов, а состоит из архидемонов, девов по языке Авесты. И вот этот мир девов, он формирует армию ангроманию, то есть этот перевернутый, темный, искаженный мир идей начинает атаку на мир истинных идей. И вот здесь происходит через 3000 лет первая битва Армузда и Аримана. Она могла теоретически закончиться по-разному. Именно потому, что речь идет о столкновении двух богов и двух божественных миров. Один из них создан светлым, другой темным. И поэтому два мира идей сражаются между собой. Известно, это истина метафизики иранской, что в этой первой битве верх одержал Ахура Мазда. И через 3000 лет нападение на небесный мир Минок было отбито, и полчища тьмы были отброшены в свой антимир, в свой мир антиидей, и там заперты, заключены. Тогда, на следующем этапе, начинается второй период Булдахиша, второй период творения, еще 3 века, или 3000-летия проходят, небольших века. В это 3000-летие Ахура Мазда трансформирует мир идей в мир вещей. Это называется мир гетик, мир таких костей, мир твердости, мир плотности. И этот мир прекрасен, и состоит он из твердых тел, которые сами по себе неплохие. Они просто придают идее некоторую устойчивость, некоторую наглядность. То есть вторая половина творения представляет собой уплотнение мира идей. Создается царство вещей, как уплотненные формы тех же идей. Это прекрасный мир, и плотный мир прекрасен, и идейный мир прекрасен. А мир антиидей Ахримана, ангроманию, запечатан в царстве, в его темном царстве, под дном мира гетик, мира телесного. То есть по второй сезон истории Ахура Мазда создает плотный мир по образцу тонкого мира. То есть мир идей превращается в мир вещей. Это тоже тьмей. Это тьмей Платона в каком-то смысле. Здесь тоже нет ничего особенного, если не брать во внимание этот мир антиидеи ангромании. Вот это совсем не платоновская, не платоническая, не греческая мысль, что по ту сторону материи есть некоторый перевернутый божественный черный мир черного божества. И это не Аид, это не Гадес, это даже не Тартар. Это некоторая антивселенная, антивселенная духа изначально. Она не материальна. Это именно духовные мысли, которые искажены, которые превращены в антидуховные, в свои антитезы. И это царство черного бога, которое действительно создает антинебо вокруг себя. И во второй период сакральной истории Ахура Мазды создается, вот в следующие 3 века, вторая половина эпохи Бундахишин, то есть творение, создается Витик. На этом заканчивается эпоха творения Бундахишин. И дальше, спустя 6 тысяч лет, ровно в середине этого линейного времени, начинается вторая война Аклимата. То есть, увидев уже сотворенный телесный мир, который был на периферии мира Ахура Мазды, Ахриман снова собирает свое полчище и начинает захват именно его. То есть он врывается не непосредственно в мир Минок, откуда его отбили, а врывается в мир Витик. И вот тут это происходит как раз в середине истории. То есть середина истории, здесь заканчивается эпоха Бундахишин, и начинается вторая эпоха, которая, собственно, длится еще 6 тысячелетий. Эта эпоха называется Гумезишин, то есть эпоха смешения. И в эту эпоху смешения, в период смешения, полчища Аримана, антимысли, антиидеи, они врываются в материальный мир детей, мир вещей, и начинают их портить, начинают пронизывать их своим присутствием. И именно борьба сторонников Ахура Мазды, которыми считали иранцы самих себя, и других народов, которые окружали эту страну Ахура Мазды, Иран, вот это составляло содержание исторической эпохи Гумезишин, эпохи смешения. Потому что сыны Ахура Мазды, сыны света, должны были препятствовать проникновению тьмы в мир вещей. Но, тем не менее, полчища Аримана расширяли свое влияние на этот мир вещей, коррумпируя, трансформируя, отравляя и народы, и культуры, и сами вещи. То есть и мир, и люди, и живое, и неживое, все стало объектом борьбы двух начал. То есть эти начала противостояли в животном мире, потому что одна половина животных была относилась к Аримана, другая к Армазду. Люди, цивилизации, культуры, время суток, стихии, все было поделено в эту эпоху смешения. И стремление черных или темных сил, темного божества было захватить под последствия соблюдения максимально большее количество вещей с этого сотворенного мира. А те, которые были на стороне Армазда, силы света или сыны света, они пытались отстоять чистоту вещей, территорий, предметов, одновременно мыслей, институтов, политических систем, которые были связаны с Армаздом. Интересно, что само представление о двух богах создавало две антропологии, два человечества. Есть человечество Армазда, есть человечество Аримана. Те люди, которые являются иранцами или считались иранцами, это были дети Ахура Мазды, то есть они были дети светлого божества. Они были связаны с божеством генетически, они были его представлениями. Сам Ахура Мазда был разлит, они были его членами, он был разлит среди них. И они бились не только за него по соглашению, как наемники, они бились с тьмой, как он сам. И даже в одном месте, когда началась вот эта эпоха второй войны света и тьмы, иранская традиция говорит, что архонты и светлые сущности пришли к Ахура Мазде и сказали: давайте мы спустимся из мира Минок и защитим мир Гетик, твое телесное творение, от врага. И будем там, и погибнем, если надо. А Армаз сказал: нет, вы оставайтесь здесь, иначе если вы пойдете и погибнете, мира Минок не будет. Пусть идеи остаются там, где они есть, пусть архетипы остаются там, где они есть. Я сам спущусь. Я пройду сквозь мир Минок, сквозь ангельские вот эти световые миры, и я сам спущусь в мир телесный, и я сам буду бороться и биться с полчищами черного бога, и, может быть, я погибну, но рай останется, потому что необходимо сохранять творение. Я сам пойду за вас, не вы за меня, вы младшие за меня погибаете, а я старший, я ваш творец и создатель, я пойду и умру за вас, и я буду за вас страдать и сражаться. И тогда Ахура Мазда сходит в людей, в людей иранцев, в людей света, которые, и они и есть Ахура Мазда, и они борются против Аймана, Ангарбани, которые входят в другие народы, которые представляются врагами, историческими врагами, врагами Персии. Они входят в стихии, эти черные силы, они входят в элементы, в животных, в предметы, в слова, в речи. И начинается такая тотальная космическая война. Борьба, если угодно, на равных. И тут возникает последний элемент. Это в середине второго периода, еще через один сезон, приходит Заратустра. Заратустра как посланник Ахура Мазды, как его избранный сосуд его, который говорит: мы проигрываем, армии тьмы наступают, и я сейчас дам новые принципы, я заложу вам новые начала, чтобы мы свято блюли вот эту веру Ахура Мазды. Начинается духовная революция, и после упадка относительного нисхождения и катастроф армии света, Зороастр, приходящий за 3000 лет до конца, он утверждает, что теперь мы осуществляем глобальную духовную перестройку. Мы снова обращаем наш призыв ко всем спящим, может быть, не осознающим себя сынам армии света, для того, чтобы дать последний бой. Это начинается эпоха Зороастра, последние 3000-летия. И заканчивается, да, и борьба приобретает все более и более напряженный смысл. Тьма проникает все глубже и глубже в мир материи. Материя сама искажается, портится под воздействием темных мыслей. То есть ум или вот умная вселенная черного бога травит стихии этого мира, травит не только людей, травит не только культуру, но входят в вещи. Поэтому животные ночи, тьмы, земли и бездны, даже не земли, а именно бездны, земля священная, зороастризм, как и вся материя. А вот бездны нет, из бездны выходят силы черного бога, которые пронизывают и отравляют, и разрушают вещи мира. И это последние 3000-летия, последняя часть исторической истории, самые трудные, потому что в этот период силы тьмы, в этот период времени, они становятся максимально могущественными. Интересно также, что в одном зороастрийском трактате говорится, почему, дается очень интересное глубокое объяснение, почему силы света проигрывают. Потому что, говорится, люди чистоты, люди света не способны бороться с противником с помощью подлости. Они никогда не пойдут на хитрость, они никогда не пойдут на ложь, они никогда не пойдут на обман, поэтому, поскольку тогда они предадут самих себя, тогда они провалят свою борьбу. Они сдержаны кодексом духа, кодексом чистоты, а силы черного бога ничем не сдержаны. Поэтому они лгут, они обманывают, они создают иллюзии, они не держат обещаний. И поэтому они выигрывают. То есть подлец выигрывает у благородного человека, и сволочь, бандит, мошенник, хитрый, пронырливый авантюрист, конечно, обходят довольно легко людей, которые сдерживаются порядочностью, культурой, честью. У черного бога нет чести. А светлый бог и есть честь. И поэтому те, кто предпочитают погибнуть, но не стать бесчестным, но не предать свои идеи, они гибнут. А те, которые лгут, избиваются, меняют свои взгляды, подстраиваются под те или иные требования, они побеждают. Зло побеждает не потому, что оно сильнее, а потому, что оно подлее. И вот в этом и есть высшее испытание для сынов света. Не отказаться от своей чести в этой напряженной и ожесточенной борьбе. Но они проигрывают. Они проигрывают благодаря тому, что они чисты, благодаря тому, что они жертвенны, благодаря тому, что они ими движет божественный свет и чистая любовь. Они ангеличны, дети света, а их противники демоничные. И демоны побеждают ангелов. Вот в этом есть совершенно специфический зороастрийский этический подход, что не в этой борьбе, да, надо победить, но надо победить, не отступив от тех начал, во имя которых эта борьба ведется. Не просто победа любой ценой, не любой ценой, а ценой света, ценой жертвенности, ценой чистоты, любви, благородства, чести. Вот какой ценой достигается эта победа. И чем больше упорствует армия света в том, чтобы быть светлой, тем больше достигает результатов армия тьмы, ничем не связанная в своей стратегии. Поэтому в эпоху, последнюю эпоху гумизизм, то есть смешение, это смешение становится полным, тотальным, фактически оно проникает на весь мир, то есть уже высшие стихии, планетарные небеса, огонь, вода, воздух и земля, все пронизано этими темными мыслями демонических армий черного бога. И вот тут конец истории с точки зрения зороастрийцев должен заключаться в том, что придет последний Заратустра. Был первый Заратустра, который появился 3000 лет до конца истории, должен появиться второй, последний Заратустра, называемый также Спасителем, Саушьянд. И он будет великим последним царем. И вот именно он будет царем, который восстановит истинный порядок, истинное световое царство после правления антиимперии Черного Бога. И он будет спасителем, он будет царем, и с ним начнется третья, последняя эпоха. Эпоха Великого Воскрешения, которая будет сопровождаться воскресением мертвым. Или разделение, эпоху суда, вечериши. Вот эта идея, когда тьма пойдет к тьме, а свет пойдет к свету, и когда вселенная, телесная вселенная, мир детей будет отмыт от скверны, потому что вся скверна вернется назад к черному богу и оставит оба мира, и мир детей, и мир Минок, которые будут восстановлены, возрождены после тлена, после вот этой инфильтрации вирусом ложной мысли, темной злой мысли, когда могущество минуса, центром которого, субъектом которого является Агриман, когда это могущество будет сметено, выброшено, вытеснено за предел мира, тогда Вселенная воссияет в своей чистоте, в своей ясности. И тогда начнется всеобщее воскресение. Тела воскреснут в своей изначальной телесно-божественной чистоте. Мир Минок заново просветит мир Гетик. И это будет конец. И связано это с приходом Саашьянда, спасителя, последнего царя, помазанника Божьего, который радикально изменит онтологические условия мира. И это будет эпоха суда, вечеришн, эпоха воскресения, прошокарт, и победа на света над тьмой. Но так мыслит себе армия света. Такое время, такую линейную картину имеет армия света. Можно себе представить, что у армии тьмы другие взгляды на историю. И хотя с какими-то этапами сыны тьмы согласятся, они тоже увидят будущее, они увидят прошлое, они увидят этапы этой борьбы, но, возможно, они представляют себе конец иным. Саашьянд, не спаситель, не второй Заратустра, с их точки зрения, должен утвердиться, а сам Ариман должен вторгнуться в мир Гетик и стать его царем, стать князем мира сего и начать штурм небес. Я думаю, что об этом мало, конечно, говорится в зороастрийских текстах, но вполне можно, исходя из симметричности этих двух божеств, представить себе план будущего или исторический взгляд другой стороны. А у армии тьмы тоже есть свой взгляд на историю. И есть, поскольку именно последний момент, последний элемент цикла нам не дан, он открыт, и идет за него борьба, то идет борьба за конец света в двух интерпретациях. В интерпретации армии света и в интерпретации армии тьмы. Интерпретация армии света нам известна, это и есть религия зороастрийская и мазоистская. Это и есть то линейное время, которое видят сцены света, и как они во имя этого действуют, сражаются. Но есть еще менее очевидная или менее эксплицитная истеология или священная история черного бога. Антиимперия Римана тоже имеет свой исторический план относительно развития ситуации и эпохи конца. И он явно отличается от того, которым руководствуются сыны армии света. И вот здесь речь идет о том, что фактически приход Саршьянта, спасителя, приход последнего царя, воскресение мертвых, начало страшного суда, это открытая часть, это последняя ненаписанная глава в истории, которая пишется сейчас и пишется нами, пишется людьми, которые погружены в эту борьбу. И приобретает эта борьба смысл только благодаря фундаментальному напряжению между черным и светлым богом, потому что в противном случае это было бы лишь игрой. История, танец – это ведь игра, танец – это произведение искусства. А то, как описывает иранская традиция истории, это совсем не игра, это не танец, это настоящая война. Это война всерьез, и это война с открытым исходом, потому что может победить одна армия, а может и другая. И каждая армия уверена в своей победе, но дана лишь битва. Дана лишь, и эта битва действительно описывается циклом того, что побеждает темные, побеждают черные силы Ангромании. И они дают нам представление о наших антологических условиях. Наши условия – это условия цепи поражения армии света перед лицом армии тьмы. И это и есть история. И не сам момент настоящего тут теперь имеет значение, а именно будущее и прошлое. Вот смотрите, как мы приходим к антологии времени. Для зороастрийцев самое главное не сейчас и не то, что было в начале, а то, что будет в конце. То есть зороастризм предполагает антологию будущего. Приход Саршьянта, спасителя второго Заратустры или священного царя мира, это мира светлого, это и есть самое важное событие в истории. То есть это и есть то, что есть, и то, что должно быть. И это совсем не некоторая условность или дополнение к настоящему. Настоящее здесь ничто по сравнению с этим будущим. Так возникает антология будущего. И тогда, когда возникает антология будущего, связана с концом времени, то есть здесь время, линейное время, связано с значением его конца. Время строится таким образом, линейное время строится именно из факта его конечности, что у времени есть эсхатон, конец, телос, цель, которая вот конкретная, четкая цель, конец. И этот конец времени и позволяет говорить о линейном времени. Из конца времени все время и возникает. В принципе, такое представление о конечности времени возможно только исходя из фундаментальной, абсолютной метафизической значимости Саршьянта. А абсолютность этой фигуры Саршьянта, то есть финального спасителя, эта абсолютность возникает именно благодаря тому, что в ней решается абсолютно нагруженная метафизическим значением вечная борьба двух богов, светлого и темного. И именно потому, что они равно велики, равно могущественными, история и ее финал, особенно финал, имеет такое значение, потому что в зависимости от этого финала решается все. Мы имеем дело с совершенно другим временем. Во-первых, прошлое приобретает смысл перед лицом будущего. Будущее оказывается главным и значимым, наиболее значимым, вообще единственным сосредоточением бытия, бытие в будущем, бытие будущего века. Приход спасителя Саршьянта и вселенского царя и есть самое главное событие. Это гораздо важнее все, что ему предшествовало, и все, что ему предшествует, и то, как каждый человек определяет свою судьбу в ходе этой абсолютно бескомпромиссной и метафизически равновесной борьбы, борьбы двух метафизических вечных, бессмертных субъектных полюсов, вот от этого, собственно, из этого и состоит прошлое. То есть прошлая история, что сделал один, что сделал другой, приобретает колоссальный смысл. В циклическом времени танца мгновений и увлеха, какая разница, что сделал это мгновение, что сделало другое мгновение. Все это вращается на одной и той же, на одном и том же радиусе. Расстояние между движением, таким изменением, метаболея и вечностью не меняется. То есть, когда одно мгновение спрыгнуло, куда-то расслоилось, другое мгновение перешло в следующее мгновение на той же самой окружности, а еще одно мгновение решило вернуться в вечность. Ну, это замечательно, это создает некоторую жизнь, пульсацию души. Но это не делает историю. Никакой, к этому молекула туда улетела, маленькая какая-то масса это туда улетела, ну и хорошо, там, или плохо. Ну, не имеет значения, из этого не состоит история. Поэтому в циклическом времени как таковой истории нет. Но когда мы имеем дело с двумя полюсами, тогда история и появляется. И тогда перед лицом будущего, который является главным моментом этой истории, возникает смысл прошлого. Потому что в зависимости от решений, принятых в прошлом, мы и имеем настоящее. А настоящее мы имеем перед лицом будущего. То есть наше настоящее становится настоящим не само по себе, не перед лицом вечного, а перед лицом будущего. Потому что в зависимости от того, как мы смотрим на это будущее, как мы его стремимся сделать будущим, вот от этого зависит все, зависит нынешнее, настоящее. И это предопределяет историю, это связано с историческими процессами, с историческими выборами тех, кто был до нас и тех, кто находится рядом с нами. История приобретает характер за счет эсхатологии. История становится по-настоящему осмысленной, и время приобретает линейную структуру, когда есть борьба двух равнозначных начал за конец истории. То есть вся борьба это прелюдия к концу истории. И в этот момент финального суда, этого разделения, и будет определено, чья победа. И никто до конца не знает. Вот, конечно, строгий зороастризм скажет, все в порядке, мы победим, Сашьян придет, свет кажется сильнее тьмы. И это правильная уверенность. Но если считать, что это произойдет без нас, без нашего участия, как-то само по себе, это значит не понимать ничего ни в зороастризме, ни в метафизике времени. Когда зороастриец или сын света говорит так, что мы победим, это значит, что он хочет, чтобы было так. Это значит, что он бьет, он пускает стрелу в своего врага, он наносит ему удар мечом. Это его волевой прыжок. Когда он говорит, все, мы победим, это уверенность не потому, что он переносит инициативу на что-то другое, а он берет на себя ответственность за историю. То есть он говорит, я история. Он может проиграться. В этом и состоит вся насыщенность священной истории. История становится священной только тогда, по-настоящему, когда от каждого действия, каждого движения зависит это истинный момент финальной точки омега. Вот эта точка омега, омега, это и есть гораздо более важное состояние, нежели альфа. Более того, но без альфа не будет омеги. Без прошлого не будет такого будущего. Все прошлое является таким прелюдией к будущему. И это прошлое впервые начинает иметь значение и обладает бытием именно перед лицом будущего. То есть тут у времени, таком линейном времени, приобретается и смысл, и последовательность, и бытие. И это время не просто вращается вокруг точки неизменной вечности. Это время течет, если угодно, из будущего в прошлое. В прошлое оно рушится, оно и одновременно в прошлом оно достигает своей основы, своей опоры. Будущее созидается, еще не став, оно созидается с опорой на прошлое. И созидается в двух перекрещивающихся, взаимоисключающих направлениях. Вот это и есть уникальное, уникальное объяснение линейного времени. Ничего подобного нет ни в греческой, ни в иудейской, ни в, вот, раннеиудейской, вавилонской, ни в индусской, ни в римской традиции. Это чистый зороастризм, чистый маздеизм. И вот здесь как раз эта линейность не просто взята откуда-то еще со стороны, а вытекает из самой ткани, метафизической ткани традиции. Сама традиция, если убрать Авинана, вот если взять и посмотреть на это с точки зрения Ахура Мазды, светового творения Менок, потом телесного творения Гетти, это вполне вписывается в диалог Тимея и Платона. В этом нет ничего, ничего необычного. И конечность, и время из этого не вывести. То есть, да, есть Зерван, есть свечение вечности, Ахура Мазды, есть определенная ритмика, есть даже, может быть, цикличность, но времени нет. Значение священной истории появляется только тогда, когда за пределом, за внешним пределом, обратите внимание, за внешним пределом телесного мира, материального мира, не в самом материальном мире, не в самой материи, не в теле, а за внешним пределом тела. Конституируется, учреждается, конституируется, признается, обнаруживается, если угодно, некая черная божественная сущность, субъект минуса. Минус становится не просто умалением плюса, а становится неким антиплюсом, который хочет совершенно по-другому реорганизовать структуру содержания антического и онтологического онтологического наличия. То есть Ахриман при этом говорится, что Ахриман не может творить, он может портить. Поэтому, но на самом деле он портит, а не само портится. Он портит активно. Это некоторая активная, насыщенная энергией, насыщенная волей, насыщенная умом зло. Это зло как субъект. Это не зло как умаление субъектности. Ну просто вот скажем, собраться. Был человек поумнее, потом поглупел, потом совсем поглупел. И вот так постепенно на нет и сошел от дурости. Это вот монистический взгляд. А вот тут, с точки зрения структуры иранского дуализма, то, что влечет человека к дурости, это не просто утрата определенных свойств, чисто все меньше, меньше, меньше, не просто редукция. Это еще и наполнение этого глупеющего с точки зрения света человека мудростью тьмы. То есть у Ахримана есть своя черная мудрость, потому что чем глупее становится человек по отношению к, скажем, к светлому началу, тем могущественнее он напитывается могуществом зла. Идиотизм, глупость превращается в активное свойство. Это уже не просто умаление одного, это у приобретения чего-то другого. То есть человек, глупеющий по отношению к высоким трансцендентным структурам религии, наделяется могуществом подземной, под такой адской инфернальной мудрости, жизнью, он пропитывается жизнью. И поэтому он не, с одной стороны, умаляется с точки зрения света. Но умаление света в этой дуалистической модели означает насыщение его могуществом тьмы. И тьма могущественна. То есть он перестает быть солдатом армии света или воином армии света, но он не уходит на покой или на пенсию. Он переходит в армию тьмы. И там он начинает делать свою карьеру. И чем больше он нападает на свет, на идею, на религию, на религию света, на Бога, тем больше он активируется, тем больше он насыщается новой антижизнью. То есть он не просто утрачивает жизнь, становится таким астеником или двигающимся, он наделяется и насыщается энергией зла. И в этом отношении, в каком-то смысле, поскольку свет сдерживает определенные формы экспансии, ставит определенные рамки световой части, то по большому счету верный свету сдерживается в своих стратегиях, а тот, кто приходит на сторону тьмы, наоборот, освобождается от любых ограничений. И в этом возникает некоторая энтузиастическая энергия зла, когда тупость становится наступательной. Тупость становится не просто, скажем так, умолением ума, а когда становится контрумом, когда кто-то говорит, тут не читаю, это не понимаю, и читать здесь и понимать здесь нечего, я сам молодец. От этого идиот, который в глазах человека света высказался как идиот, он наделяется особой магией, магией черного идиотизма, который начинает пронизывать все окружающий мир, и становится убедительнее. В конце концов, смотришь, не совсем просто ничтожество, но наполнившись энергией антимира, это ничтожество начинает становиться популярным. Его слушают, за ним идут, и он отравляет каждым своим взглядом, каждым своим дыханием все окружающее. И это тоже могущество, это некоторое царство черного бога, которое распространяется. И идиоты перестают быть просто глупыми людьми, они становятся такими святыми дьявола, они становятся насыщенными куклами сатаны, ожившими предметами, которые он использует в своих стратегиях. И они демонстрируют подчас изворотливость, ловкость, эффективность, скорость, которая не приемлема в случае сынов света. Итак, самое главное, мы обнаружили в нашем исследовании темпоральности настоящий фундаментальный парадокс времени. Линейное время – это парадокс. Оно связано с метафизическим дуализмом. И это совсем новая докса времени. Это докса исторического времени. Это докса, ориентированная на эсхатологию. Это докса времени, которая, зороастрийская докса времени, которая обосновывает совершенно другие структуры, нежели докса Платона, платонизма или Аристотеля. На этом мы закончим эту поворотную, такую пограничную лекцию, посвященную доксам и парадоксам времени. И здесь как раз мы впервые столкнулись с таким представлением о темпоральности, которое не только не знали ранее, но и не могли знать, потому что для такой линейности времени не было метафизических предпосылок. И когда мы обнаружили эти метафизические предпосылки для линейности времени, для истории как таковой уранской традиции, дальше уже мы можем двинуться к рассмотрению о структуре темпоральности, которая нам является более знакомой, где уже линейность составляет ее важнейшую часть, не с одной стартовой точки зрения, а от греков. Потому что мы никогда от Платона и Аристотеля к линейности ни христианства, ни нового времени, ни современного представления времени не придем. Вот здесь есть гэп, есть некоторая непреодолимая граница, которая не пробивается. А прийти мы можем к этому линейному времени, только двигаясь сразу с двух сторон. С одной стороны, имея в виду то время, ту структуру времени, о которой мы говорили на первых 10 лекциях времени Платона, Аристотеля, Платоника, времени эллинского времени, с одной стороны, вот мы от нее, от этой точки зрения отталкиваемся, и теперь мы получили уникальную вторую точку опоры или точку отсчета – это зороастрийская темпоральность или докса иранского времени. Иранское время, которое обосновывает метафизически, эсхатологически линейность. И вот когда мы будем двигаться сразу от двух точек, двух стартовых позиций, от эллинской темпоральности, всегда круговой танец мгновений, и одновременно от иранской темпоральности, ориентированной на проблематичный открытый конец истории как линейного, конечного процесса, где есть будущее и есть прошлое, но настоящее на самом деле определяется из них. Так вот, у греков, наоборот, есть настоящее, но нет прошлого и будущего, и прошлое и будущее имеет свой смысл только применительно к настоящему. В зороастризме мы получили прямо противоположные вещи. Есть будущее, в первую очередь, из-за будущего есть прошлое, и поэтому есть настоящее. То есть система объяснений полярная, противоположная, и вот от этих двух стартовых точек, от времени греков и от времени иранцев, мы двигаемся к системам, которые будут и ту, и другую линию сочетать. Это есть иудейское, позднеиудейское время, особенно христианское время и средневековое время. Там мы видим и то, и то. И об этом мы будем говорить в дальнейших наших беседах. Но самое главное, мы приобрели. Увы, мы говорили об арабском времени меньше, можно было бы говорить и больше, о греческом особенно подробно, именно, но только потому, что греческое время для нас гораздо более непонятно, непривычно и экзотично, а в иранском времени, несмотря на то, что мы говорили о зентависте, использовали определенные термины, малоизвестные экзотической, зороастрийской теологии и сакральной истории, в этом как раз иранском контексте мы наверняка узнали почти все. Мы почти узнали себя, уж в христианском смысле точно, но даже мы наверняка узнали то время, которое мы считаем единственно существующим. Поэтому диспропорциональное отношение к греческой огромной и иранской довольно скромной части нашего введения к тому, чтобы понять структуры темпоральности, докции и парадокции времени, они обосновываются тем, что оно нам совсем неизвестно, это греческое. Хотя оно лежит в основе нашего мышления определенным образом. А другое, наоборот, нам слишком известно. Но о истинных корнях и происхождении ничего, вот этого линейного времени, мы, как правило, не знаем вообще ничего не знаем. То есть это для нас абсолютная тайна. То есть само линейное время – это есть единственное время, с которым мы оперируем, но о его происхождении оно нам неведомо. Теперь ведомо. Мы просто живем под фундаментальным решающим влиянием иранской темпоральности, вытекающей из особенностей и уникальности иранской методической традиции. Всего доброго. Stopped long ago when your eyes.